Глава 6. Собиралась идти к подруге, когда в кухню вошла мать. «Мне нужно с тобой поговорить». «Что случилось?» — спросила, придирчиво рассматривая сумку. Решила сразу взять, чтобы от Пановых прямиком пойти в фитнес-центр. «Продукты нужны», — начала Надежда Николаевна, глазами захватывая каждую мелочь, но избегая меня. «Значит, будет просить для Валерии». «Только на обратном пути смогу купить». «Будет поздно. Я сама могу», — предложила, поправляя пучок, в который спрятала длинные волосы. «Там есть крупы, да и пакетик с ребрами видела. Не вижу проблемы. Вместо хлеба можно лепешку. Они у тебя изумительные». Мать посмотрела в сторону комнаты, где спала принцесса, очевидно, набираясь смелости, и проговорила. «Я обещала, что дам Лере деньги на мелочи, но у меня нет. Вот я и...» «Тогда не нужно обещать!» — резко выдала, сложив руки на груди. Надоело. «Ей нужно». «А у тебя нет. Ничего не сделаешь». «Может, ты...» «Нет, не могу». «Она твоя сестра». «Поверь, я об этом знаю», — буркнула и направилась на выход, надеясь, что продолжения не будет. Но так посчитать было наивно с моей стороны. Мать пошла за мной. «Ей немного нужно, 1000 рублей, и все». «Я могу только купить продукты. Все, остальное не мои проблемы». «А мое лекарство?» «Мама!» — приблизилась к ней, чтобы она точно услышала мои слова. «Я дала деньги на лекарства, но ты...» «Я сегодня почувствовала себя хуже», — перебила женщина, задрав подбородок, ставя мне в укор. «У меня нет возможности». «Для матери нет возможности?» «Я ее с трудом нашла, но ты не оценила». «Извини, но я не железная. Я устала. Устала работать на долги, коммуналку, лекарства». «Дети обязаны помогать». «Дети, а не одна я. Вон!» — показала рукой в сторону спальни. «Буди хорька. Пусть поднимает попу и устраивается работать. Как раз отдаст деньги на твои лекарства. Я специально собирала сумму. А ты посчитала, что это ничего не стоит». «Я так не говорила». «Говорила. У тебя, оказывается, ничего не болит». «Ей нужно было», — с обидой возразила мать. «Чтобы сделать маникюр и педикюр?» «Она хочет устроиться на хорошую работу. Разве можно без хорошей одежды и...» «Мама! Это не ты говоришь, а она. Не помню, чтобы ты в школу отказывалась идти, потому что платье старое». «Ну, я это...» «Вот и отлично. Мы поняли друг друга». «А если я займу, ты потом отдашь?» «Я отдавать не буду, это точно. С меня хватит того, что на меня вы дружно сбросили». «Никто ничего не требует от тебя». В ее глазах видела обиду и упрек. «Да? А я вот не заметила. Вечно что-то должна. И сегодня не исключение. Как только ты начала говорить...» «Ты не так меня поняла». «Зато ты меня услышала. Хорошего дня». Проговорила и вышла из квартиры, прямым ходом направляясь к лестнице. Поднимаясь этажом выше, где жили Пановы. Чем ближе подходила, тем сильнее ощущала невероятный запах свежеиспеченных блинов, уже предвкушала. Не успела зайти, как Милка начала восторженно кричать. «Тетя Кристина! Тетя Кристина!» «Привет, малая! Как настроение?» — спросила, оставляя сумку на полке. «Хорошо!» Тут она прикусила губу, глаза закатила вверх и заявила. «А мама ругалась на блинчики плохими словами и бросала их в ведро». «Но ты ведь их не слышала?» — весело уточнила. Маленькая белокурая красавица задумалась и направилась ко мне. Посмотрела по сторонам и тихо сказала. «Слышала!» — засмеялась и подняла ее, щелкнув по носу. «Это случайно вышло». «Сомневаюсь», — сказала она и сморщила нос. «У тебя ведь мама справедливая и добрая, правда?» «Да». «Тогда она случайно, и тебе нужно забыть». «Да? Ну ладно, так и быть». «Чего вы там секретничаете?» — крикнула подруга. «Давайте в кухню, я уже все приготовила. Будем наворачивать блины». «Пошли?» — задала вопрос маленькой ябеде. «Да!» — восторженно согласилась она, хлопая в ладоши. Через 10 минут мы остались с Ольгой одни. Малышка съела 2 блина с медом и убежала смотреть мультики. Любила она своих мимимишек. Ольга отодвинула кружку с сердечками в сторону и, тяжело вздохнув, проговорила. «Я тут с соседками разговаривала». «И когда ты еще сплетничать успеваешь?» Подруга пожала плечами и улыбнулась. «Так вот, тетя Лида сказала, что ты себе богатого хахаля нашла». «Кто? Я? Это она про Костю? Но он вчера впервые так близко...» «Нет, не про него». «Тогда не я». «Кристин, она сказала, что ты на отца своей ученицы вешалась, с женатым связалась». «Ничего не понимала». Открыла рот и закрыла, переваривая информацию. «Что за бред? Или...» Плохая мысль мелькнула в голове. Но я постаралась отогнать. «Не может быть. Второй раз? Но меня действительно подвозили. Точно!» «Постой, она не так поняла. Иногда меня Ивановы подвозят. Ученица вместе с папой. Пару раз было. Вероятно, твои бабули...» «Вот тетя Лида и запомнила, что раньше с девочкой в машине, а позавчера и вчера вечером, когда она поделилась с утра, без нее. И баба Галя видела, как вы это...» «Что это?» «Целовались». «Нет». «Да куда там? Нет. Да. Она точно видела, что ты зажималась с отцом своей ученицы. И не раз». «Это не я». «Я понимаю. Попыталась объяснить, но она была в твоей спортивной одежде. А в общем, они уверены, что это ты. Валерия ни за что бы так не вышла на улицу. Это их слова». «Вот же тварь!» Со стоном выдохнула, понимая, что вновь вляпалась. Не сомневалась в том, что Валерия специально сдружилась с Ивановым и демонстрирует перед всеми их связь, преследуя свои грязные цели. Не получила денег, разозлилась, и, как обычно, решила показать, что все может. «Так когда это закончится? Дубль 2? Что делать, если та же методика, как и в школе?» Тогда я поняла, что правду не то, что не хотят слушать. Всем даже не интересно. Лучше поверить в плохое. Как ни кричи и не доказывай, смотрят, как на больную, желающую оболгать родную невинную сестру, чтобы прикрыть свои грешки. Цирк. «Ага, как бы без работы не осталось», — тихо проговорила Оля, вспоминая последствия той подставы. «Я тоже до сих пор не могла забыть». В тот раз Валерия обиделась на комментарий матери, что на работе меня очень любят и уважают, неосознанно похвалив, к чему оказалась не готова любимая дочь. Вот она и постаралась. В этот раз ей нужны деньги. «Нужно позвонить начальнице, предупредить», — задумчиво протянула, закипая от разочарования и злости. «И о чем предупредишь? Будет глупо выглядеть». Схватилась за голову и выдала стон. «Как уже это надоело! Может, все послать к черту и уехать, например, в другой город?» «Думаешь, она тебя там не найдет? И почему должна из-за нее все терять? К тому же твоей сестренке явно родители не нужны. Выпрет с квартиры и отправит в хоспис». Молчала. «А что скажешь? Так и есть. Я только не понимаю, почему ты ей так ненавистна? Почему опять?» — воскликнула Панова. «Она без денег, потребовала у меня, но я отказала. Все, что было в закромах, она уже вытащила. Даже деньги на лекарства матери. В последний раз обещала мне увольнение». «Какая офигевшая она у тебя!» «Так звезда!» — заметила, обдумывая, как выкрутиться. В груди все полыхало от возмущения. Вопросы не давали покоя. А если разобраться? Чтобы без иллюзий и глупых надежд. Зачем Валерия прицепилась к Иванову? Если быть настоящей любовницей, рассчитывая на что-то, она бы не напяливала мои тряпки. Для нее это подобно смерти. Значит, не на мужчину ставка. На меня. Посмотрела на часы и разочарованно сказала. Нужно выходить. Сегодня по плану было зайти в коммерческий кабинет. Планировала попросить Ольгу об авансе. На данный момент мои финансы пели романсы. Прямо-таки завывали. А продукты сами себя не купят. Куда намылилась? Фитнес-клуб. Сегодня 3 силовые тренировки. Ох, подруга покачала головой. И хочется кому-то в свой выходной прыгать с гантелями. Ужас. Я бы вообще до обеда дрыхла, если бы не удаленка. Это работа бесконечная. А как иначе? Тебе доплачивают? Ну да. Поэтому и пошу. Не от тупости душевной, это точно. От нашего папика ведь ничего не дождешься. Только просьба кинуть денег на телефон. Тут она прищурилась и спросила. «Ты после работы домой?» «Нет, потом вроде как в кино». Очень надеялась. И еще я решила поговорить с Костей. Да, хотела признаться. Не знаю, как... Но не могла я спокойно с ним встречаться, когда на душе такой груз. «Со своим?» «Ага, с моим», — проговорила, надеясь, что это так, и поднялась. «Спасибо за чай». «За воду. Блинов даже не поела. Один успела, хотя удивительно, от такой информации непонятно, как его в себя впихнула». «Еще немного, и будешь костями греметь». «Да нет, я ем. Это только вот сейчас. Период такой, тяжелый». «Не переживай. Что не делается, то к лучшему». «Если бы. Просто знаешь, я уже устала». «Может, мы тебе стрижку организуем и покрасим? Будешь другой, яркой. Баклажан или красное дерево? Тебе будет хорошо». «Я лучше налысо, конкретно и неповторимо», — представила и стало тошно от такой идеи. «Но мне нравятся мои волосы, хотя я уж не знаю». «Ладно, не переживай, все непременно образуется. Только никогда влезает моя сестра, У нее же нет тормозов», — сказала, двигаясь по коридору, громко выкрикивая малышке. «Пока, мила!» «До свидания, тетя Кристи!» «Веди себя хорошо!» «Я веду!» «Слушай, а сколько она хочет? Может, ей дать? Заткнется и отстанет!» «Если только в глаз! Этой дай, и она быстренько войдет во вкус, пританцовывая на моей шее!» «Не понимаю, как поверила и повелась на бред с деньгами для отца!» Порой удивляюсь своей наивности. Видно, жизнь не учит, если я готова от нее получать опять по хребту лопатой. Ты про что? Да так, не обращай внимания. Прошептала и взялась за ручку. Хорошего дня. Навряд ли, но спасибо. Сказала и кивнула ей на прощание. Не скучай. В кабине лифта никого не было. Можно было прижаться спиной к стене и позволить себе пошипеть. Порой нужно. Вышла и быстро пошла по дорожке, поглядывая на часы. На все про все 30 минут. Если не тормозить, успею. Главное, не останавливаться. Но не получилось, как хотелось. Не прошла и 10 шагов, как на пути выросла стена. Стена по имени Сергей. Такая внушительная и непробиваемая, что поездом не пробьешь. Орлов стоял, расставив ноги, сложив руки на груди, с недовольным лицом. Ждал. Видно, прилично, раз весь кипел от злости. Хмыкнула и попробовала обойти, как вдруг он схватил за руку и грубо рявкнул. «В машину давай, разговор есть». Лишний раз удивилась его наглости. С золотой ложкой во рту родился. Только приказы может отдавать. Принц какой! «Ты не по адресу. У меня нет ни желания, ни времени. Так что в сторону». «Если хочешь, чтобы все бабки наблюдали, как я тебя закидываю на плечо и швыряю в салон, то, пожалуйста. Второй вариант – это ты сама». Другого не дано. Закинет он. Слишком просто не будет. А как же поднапрячься? Слушай, ты чего ко мне пристал? Проблемы с пониманием? А я считал, что у тебя... Дерзко вернул мне. Ты переходишь все границы. Я не собираюсь. Замолчала, четко понимая, что этот упырь смотрит в сторону моего подъезда. А это значит, что мы не одни, за нами наблюдают. Выбор не особо большой. 5 любопытных соседушек в доме, неизменно охраняющих скамейку у подъезда. Главное, чтобы не баба Галя. Это не женщина, а сигнализация оповещения на весь наш район. Чёрт! Не хотела оборачиваться, чтобы утолить свое любопытство, но мне нужно было знать, хотя страшно было. «Кто там?» — спросила, кусая губу, стараясь говорить спокойно. И ведь все из-за него зачастил сюда. «Старуха с длинным носом!» «Таких у нас 2. Так, в зеленой куртке?» Уточнила, надеясь сразу вычеркнуть бабу Галю как вариант. «Да», — выдала стон, желая завыть. «Да, именно так. Прямо вот громко и жалобно. Проклятье! Вот почему именно она? Первая сплетница на земле». «Ладно», — быстро соображала. «Значит, ты сейчас шуруешь к своей машине и убираешься». И тут случилось ужасное. Орлов шикарно улыбнулся женщине и кивнул в знак приветствия. «Идиот! Еще бы станцевал тут!» «Ты что творишь?» — прорычала, желая ему врезать. «Клоун, блин!» «А что не так? Решил попробовать быть вежливым!» Лучезарно заявил этот наглец, сверкая белоснежными зубами. Воображал тут индюк напыщенный. То! По-твоему, что она про меня должна думать, когда вчера меня провожал жених? На лице Сергея заиграли желваки. Он зловеще повел челюстью, в это мгновение опаляя меня убийственным взглядом, и гневно процедил. «Если не хочешь, чтобы думала еще хуже, садись в машину». «Куда еще хуже? Что она подумает, если я сяду в твою машину? У тебя мозги есть?» Орлов пошел на меня, отчего действовала быстро, выставляя руку, предупреждая стоять. «Не подходи!» «Ты сама накаляешь ситуацию. Мы тут уже 10 минут торчим, а могли бы сразу уехать». «Какой же ты?» «Советую оставить негативные комментарии при себе. На сегодня с меня достаточно», — грубо сказал и ухватил за руку, дергая на себя. «Так сядешь или помочь?» Вырвала ее и быстро направилась к машине, плюхнувшись на переднее место. Орлов сел одновременно со мной и сразу завел машину, выезжая на дорогу. Кипело от злости. Да что он себе позволяет? Ответь мне, что тебе от меня нужно? Для начала, протянул он с таким деловитым видом, словно у него там список в 3 листа. Убрать тебя с дороги друга. Он большой мальчик, разберется, едко сообщила. Но он-то не знает, какая ты. Так, все, надоело. Пора сворачивать этот бред. Сестры хватало, так еще и этот свалился на мою голову. Можешь не шантажировать. Я решила рассказать все Косте, так что свободен. Он сам решит, общаться со мной или нет. Не ты, понятно? И что скажешь? Как-то раздраженно уточнил, яростно контролируя движение на дороге. «Все! С подробностями, как стонала подо мной!» «Вот козлина! Зачем вечно напоминать? У меня с памятью все отлично!» «Тебе показалось!» — грубо вернула ему. «Неужели ты считаешь, что Костя простит тебе? Я его знаю!» «Что бы ни решил, это его решение, не твое!» Только сейчас поняла, что стоим. Огляделась и увидела, что притормозили напротив фитнес-клуба. Сделала вывод. Орлов знал, что я сегодня работаю. Он ничего не сказал, поэтому любезно предложила. «Полагаю, нам больше не нужно встречаться. Что бы ни придумал, этого не будет». Молчание мне было ответом. И это устраивало. Наконец-то замолчал. Но когда я повернулась к дверце, услышала. «Почему ты позвонила в мой номер?» Сглотнула. Не хотелось вспоминать, но чтобы он лишнего не придумал, ответила. «У меня есть сестра-близнец». «Я в курсе». Кто бы сомневался. Вероятно, все узнал, в том числе и про долги, которые растут с катастрофической силой. В общем, я поверила ей и согласилась на ее предложение. «Какое?» Как я не хотела говорить. Но лучше так, чем унижение на каждом шагу. Не хотела, чтобы он считал, что я бегаю по номерам и прыгаю на каждого, кто не против. Нет, мне, конечно, все равно, но все же нужно ответить для своего спокойствия.